зовут Саша, фамилия Ефименко, благовестник, город Ленинград. Ну, друзья, как-то так между братьями один брат затронул вопрос такой, говорит, когда проповедники говорят слово, и часто говорят, сейчас я буду говорить о самом важном. Ну и как-то братья выходят, при мне вспомнилась эта фраза, и думаю, я тоже хочу сказать самое важное. Это место, которое записано в книге, вторая книга Царств, 23 глава, 2 стих. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Друзья, это действительно важно то, когда Дух Божий, Он говорит во мне. И мы видим, что когда Дух Божий руководит благовестниками, то значит, будет успех. Значит, этот дух, он не будет угашаться, дух благовестия. Вот мы смотрим порой, вот когда какое-то благовестие, там, мы смотрим, как люди не воспринимают, и где-то, и нам как-то, и можно сказать, обидно как-то, что нас никто не желает слушать, у нас есть желание благовествовать. Вот, но когда Дух Божий, все равно это слово, оно будет на нашем языке, все равно мы будем говорить об этом, несмотря как реагируют люди. Люди реагируют по-разному. Друзья, у нас в церкви благовестие в этом году как-то так, в связи с конференцией прошлой, с такими, ну, как бы, вот те листовочки, что раздавали для того, чтобы отчет давать правильно. И мы взяли этот листок и в церкви составили план, как благовествовать, и назначили соответствующие служения, которые были там отмечены, там и маршрутно, и евангелизационные, и составили план, и по этому плану совершали служения. То есть и у нас были и в городе, там выходы были, когда выходили и ставили колонку, и совершали благовестие. В селе тоже мы совершали служение, выезд в село. Мы запланировали, правда, несколько сел, но когда приехали в одно село и начали его проезжать, чтобы с конца начать, то, конечно, поняли, что несколько сел у нас не получится пройти, потому что село очень большое. И вот, друзья, хорошо, когда у нас есть и желание, и находим силы для того, чтобы говорить о Господе. Хорошо, когда мы на благовестие идем с желанием. Часто бывает, когда мы с благовестия уже идем, хорошо получилось. Нашлись люди, которые слышали, и нам радостно. Друзья, ну хорошо, когда с желанием совершать это служение. Бывают разные вопросы. Вот у нас на служении, вот как-то помню, у нас совершалось маршрутное богослужение. И вот произошла такая встреча, у меня друзья раздавали трактаты, приглашали, говорили, завтра будет здесь богослужение. А у меня встреча с одним молодым человеком. Я начинаю с ним разговаривать, и он сначала подошел так бурно, выпивший, и начал рассказывать о себе, что он молодой бандит там, и начал немножко рассказывать. Я его слушаю, начал с ним разговаривать. Он начинает со мной делиться, а потом говорит, слушай, ты против меня никто. И начал так вот разговаривать, а потом говорит, ну почему-то меня к тебе тянет. Ну, а потом опять он останавливается и говорит, почему я тебе все рассказываю? Говорит, ты же против меня никто. И обратно все равно говорит, ну что-то меня к тебе тянет. Друзья, мы понимаем, что действительно, этот человек, у него такое двумыслие внутри. У него как-то душа тянется к Богу, а плоть этому противится. И мы понимаем, друзья, что эти слова, это действительно человек, который страдает. И друзья, бывают такие напряженные моменты, хотя о таких напряженных моментах очень приятно вспоминать, когда мы видим, как Господь милость свою явил. У нас был такой один случай, вот в этом именно месте мы пришли на другой день, чтобы там совершить благовестие. И там, где мы перед этим совершали благовестие, там был такой молодой контингент, пожилой состав людей, и мы когда провели благовестие, потом разошлись, раздали литературу, побеседовали, а на другой день пошли, то там были молодые люди, но такие они, как бы сказать, вольного характера, и даже некоторые там, кто были из таких уже более в годах, то они как-то их попытались немножко, чтобы усмирить, но они такие не поддаются. И когда мы начали служение свое, ну, они сели, но как-то вопросами немножко перебивали. Ну, как-то было такое напряжение, потому что они перебивали вопросом, а потом поехали там молодые ребята и взяли еще пиво, и приехали, сели опять на лавочке. Тут, ну, мы проводили служение, и все-таки их убеждали в том, что после служения мы сможем им ответить на их вопросы, которые у них будут, чтобы не срывать служение. Но они так с нетерпением ждали, а потом закончилось служение. И мы сразу пошли все туда к ним. вот сели на лавочку, кто стоял рядом, начали разговаривать, и когда этот молодой человек, которого так было у него вопрос, он задал один вопрос, и мы ответили на этот вопрос, а потом он еще что-то спросил, ответили, и начали разговор, и рассказывает о христианской жизни, о том, какие ценности у христиан, о том, как мир это потерял, как враг это забрал у человека. Они так слушали, так, с таким интересом, с такой жаждой. А потом я говорю этому молодому человеку, говорю, а у тебя есть еще вопрос? Он говорит, нет. Я говорю, задай что-то. И они начали смеяться. Он говорит, а у меня нет никаких вопросов. Ну, как-то так, друзья, ну, это благовестие. Очень такое было, ну, радостное для нас. Когда мы шли оттуда, я заметил, все друзья радуются. И у меня самого тоже была большая радость, что получились такие беседы, разговоры. Друзья, ну, у нас еще в церкви тоже проходит такой, как бы, страничка о благовестии. Если вы помните, то на прошлой конференции брат Виталий Еременко, он делился о том, как у них проходит история трактатов в церкви. Но мы тоже как-то пожелали так, чтобы эту, и у себя это провести. Вот. Но оно как-то все у нас переросло не в историю трактата, а страничка о благовестии. Потому что мы не только спрашиваем, как трактат кто отдал, но, может быть, у кого какие-то методы, там еще что-то. И мы на этом служении делимся. Это у нас раз в месяц оно проходит после вечери, первое воскресенье, которое на вечернем служении у нас такое, как бы, делимся немножко о благовестии. Хорошо оно тем, даже для членов церкви, что понимаем мы свое назначение. Оно как-то нас все равно ободряет. И мы видим, что у кого-то получилось сказать человеку, у меня не получилось. Ну и как-то оно все равно есть желание возрастать. Это не так хорошо оно у нас проходит. Ну, бывают моменты, когда не получается, потому что в церкви тоже есть свои мероприятия, которые то куда-то уехать, то гости приехали, то лагеря были летом. Ну, как бы не всегда получается. Но когда получалось, у нас очень интересно, хорошо было. Друзья, ну также у нас на рождественский праздник, у нас тоже было, ну, как бы, ходили мы по городу и посетили больницы. В больнице, когда мы приходили, ну, как-то, почему у нас такое желание сильное появилось, когда мы вышли молодежью и спели на остановке, спели, сказали слово, кто желает Евангелие получить, литературу, вот мы раздадим. И тут нашлись люди, которые подняли руки, мы пошли, дали Евангелие. Ну, оно как-то нас так и ободрило. И те люди, даже которые там были на остановке, женщина подошла и говорит, у вас лица такие одухотворенные, вы не просто поете, оно видно, что у вас оно есть. И когда мы потом пошли дальше, там, мясной павильон, там тоже спели. Ну, конечно, где мы заходили в магазины, там мясной павильон, люди, конечно, не сильно принимали, потому что мы думали, что надо какие-то подарки. Даже в мясной зашли. Я говорю, мы хотим спеть, поздравить. Они так смотрят на нас. И одна говорит, лучше бы купили мясо. Вот. Ну, а мы когда спели, а потом уже, ну, как бы, закончили и раздаем литературу. Они говорят, что надо? Мы говорим, ничего не надо. Но они такие оживленные, сразу ничего не надо. Они думали, что нам надо что-то давать. А потом пошли мы в больницу. И в больнице нас, конечно, мы посетили две больницы, и почти в каждое отделение нас пустили. И как... Хорошо. Пустили нас почти в каждое отделение, и даже разрешали приглашать и проводить служение. Друзья, ну у нас в целом, как бы... Прошло у нас служение в Никополе, это с участием ансамбля Виктора Ивановича и хатер, с участием хатера тоже два служения. Всего вместе, которое служение совершено в Никополе, это где-то 40 служений. То есть своих там на село, где, вот, где-то 40 служений. Трактатов, которые розданы, конечно, я так сильно не подсчитывал, это надо было, может быть, всю литературу сначала прочитать, а потом оттуда брать. Ну, а так ориентировочно где-то 2000. Ну, и плюс вестники истины, там, это надо знать всем детям, важные истины, то есть тоже раздавали, но, конечно, учета такого нету. Ну, так.